День 7. Пергамент 4. Заходил трактирщик. Спрашивал, не нужен ли мне случаем холоп. Ага, тот самый лесоруб. Холоп — фактически раб. С одной маленькой особенностью. Его прибить нельзя, и обращаться с ним нужно хорошо, желательно даже вежливо. А то может пожаловаться властям, и недорабовладельца накажут. Нет, не выпарют, материально накажут. Этот гений топора и костра, оказывается, запродался чуть ли не в детстве и с тех пор осточертел хозяину своим идиотизмом так, что тот спит и видит, как бы от холопа избавиться. Но прогнать нельзя. Грохнуть тоже. Вот и решил минимизировать разрушительную силу отрицательного интеллекта, трудоустроив бедолагу в лес, в надежде, что волки сожрут или деревом придавят. Трактирщик, хозяина лесопилки, знавший лично, успел уже смотаться оговорить ущерб. Лесопильщик деньгами платить отказался категорически и рассчитался досками, прибавив в качестве нагрузки горе холопа. Причем без самого виновника происшествия доски отдавать тоже не хотел. Трактирщику углежок и даром не нужен. Да и наслышан он уже о неимоверных успехах на поприще нахождения неприятностей на ровном месте этим конопатым перерослем. А мне? Мне он на кой? Я ведь в этом мире и сам нуп еще. Вон, в лаптях хожу веревочкой подпоясанной. Куда мне о слуге заботиться, да еще таком непутевом? С другой стороны, я еще никем в жизни, а уж тем более в жизни, не командовал. Может, на этом дебиле потренироваться? Да. С лесорубом все равно поговорить еще придется. Очень уж мне интересна личность того мага. Так что я обещал подумать. Ах да, описывал я свои начальные характеристики, да вот отвлекся, закрутился, забыл. Особо много писать не стану, не люблю с журнала переписывать. Мне больше нравится самостоятельно слова в почти осмысленные предложения складывать. Короче, те пункты, которые у меня повышены, понижены незначительно, даже упоминать не буду. Как и те, которые кажутся мне маловажными. Только по основным пробегусь. А то весь пергамент изведу на описание типа плюс 0,4% крепости левой лодыжки и минус 0,2% длины правого мизинца. Приоритетное направление развития — темный инквизитор. Вот так. Не просто инквиз, а темный. Оно само так прописалось. В общем, думаю, тут путей развития перса просто не счесть. С одной стороны, это интересно и хорошо. С другой — запороть чара, расплюнуть. А учитывая отсутствие каких-либо мануалов, гайдов или пояснений, даже если запорол, не узнаешь, пока не сдохнешь в страшных корчах. Почему в корчах? Так ведь боль в этом мире есть. Самая настоящая, больная. И пусть я пока не умирал еще, но по шее пару раз уже получил. Так что точно это знаю. Магия. Коэффициенты усиления магических умений, заклинаний, сопротивлений и прочего. Школа огня. Ранг 1.050. 50 из 1000. Инквизитор плюс 50. Условное усиление всех стихий плюс 4%. Сила веры плюс 1%. Сила духа плюс 21%. Сила мысли 50% плюс 85%. Итого 135%. Инквизитор плюс 50%. Итого 211%. Фактический коэффициент усиления ФКУ шкалы воздуха 1.050 умноженное на 100% плюс 211% равняется 3,27. Школа разума. Ранг 1.085. 85 из 1000. Ур плюс 25. Азамиксанство плюс 25. Инквизитор плюс 35. ФКУ школы разума 3,75. Школа тьмы. Ранг 1.025. 25 из 1000. Азамиксанство плюс 25. ФКУ школы тьмы 2,93. Вот так. Неимоверно круто на самом деле. Не прогадал я с взаимными усилками расы веры профы. Для примера, магия воздуха, к которой у меня нет никаких бонусов, кроме общих, выглядит так. Школа воздуха. Ранг 1. 0 из 1000. Условное усиление всех стихий плюс 4%. Сила веры плюс 1%. Сила духа плюс 21%. Сила мысли 50% плюс 85% равняется 135%. Итого 161%. Фактический коэффициент усиления ФКУ школы воздуха 1. Умноженное на 100% плюс 161%. Итого 2,61. Как из этого видно, неимоверную прибавку дает сила мысли. которая, в свою очередь, качается. Но по-разному. Тот коэффициент, который завязан на вере, увеличится только с достижением очередного жреческого статуса. На 10% увеличится. За каждый следующий ап жречества. А ступеней, открытых, но пока не полученных, имеется 9. Не говоря уже о закрытых, но теоретически достижимых. А тот, что является врожденным свойством ура, вырастет лишь 2 раза. Но зато конкретно. Первый раз, когда я стану одуром, с 85% до 170%. А когда одур уродом, со 170% сразу до 350%. Так что есть к чему стремиться. Кстати говоря, сила духа, помимо прироста к ФКУ, дает нехилое сокращение стоимости потребления маны. А сила мысли увеличивает скорость чтения и уменьшает откаты. Более чем уверен, что и на силу веры много всякого завязано. Только вот неясно чего. Почему-то про нее очень мало информации. Может, из-за того, что она у меня всего на 1? Качну, появится инфа. Сила духа, как я понял, напрямую завязана на духовность. Духовность у меня 21, вот и сила духа 21%. А вот как поднять силу веры, вообще никаких пояснений. Казалось бы, жречеством? А нет. Жречество на силу мысли влияет. Молиться? Но кому? Изловить негра, связать и поклоняться ему как ипостаси тьмы, пока тот не благословит или не сдохнет? В общем, с силой веры нужно еще разобраться. Кончаются сами школы, а есть их ни много ни мало 54. Очень просто. Можно сказать, вообще по-идиотски. Любое успешное магическое действие прибавляет 1 в счетчик соответствующего ранга. 1000 раз колданул, либо защитился от колдовства. И вуаля, 2-й ранг. Однако, чтобы перейти со 2-го на 3-й и далее, все больше и больше магических действий совершить необходимо. Я в подробности пока не вдавался, но прогрессия там практически геометрическая. Как и положено, собственно. Можно было такое не уточнять даже. Зачем нужны ранги? А чтобы осваивать новые, более мощные заклинания, само собой. Сейчас-то их у меня, тьфу, кот наплакал. По 1 боевому в каждой школе и 1 бафу или дебафу. Кроме магии света. Там девственно чисто. А вот что есть, например. Заклинание. Школа огня. Искра. Поражает противника раскаленной искрой. Урон от 3,27 до 19,59. Есть небольшой шанс поджечь противника. Откат 3,7 секунды. Дальность 16,35 метра. Стоит маны 3,16. Температура. Окружает кастующего аурой жара. Радиус 1,64 метра. Все попавшие в ауру существа получают повреждения от 6,54 до 9,81 повреждения каждые 2,96 секунды. Срок действия ауры — 19,6 секунды. Стоит маны — 7,11. Фух, чего-то умаялся я эту арифметику переписывать. Дальше сухие выжимки пойдут. Ну, если совладаю с собой и не увлекусь снова. Школа разума. Плеть духа. Удар, наносящий от 11,26 до 18,77 урона всем существам, расходящимся конусом в 30 градусов на расстоянии до 15,1 метра. Имеет небольшой, 7,5%, шанс напугать противника на срок до 3,75 секунды. Откат — 7,4 секунды. Требует маны — 9,15. Ментальный толчок. Повреждение — 0. Заставляет противника сделать 1 шаг назад. Откат 0,65 секунды. Дальность 33,78 метра. Успех сильно зависит от разницы ваших с противником уровней. Требует маны 5,15. Школа тьмы. Темная стрела. Урон от 0 до 17,59. Откат 2,96 секунды. Шанс 2,9% наложить дебаф «Хоть глаз кали» на 1,45 секунды. Стоит маны 3,12. Ночь. Действует только в закрытых помещениях. Все источники света, как физические, так и магические, в радиусе 29,31 метра от кастующего тухнут. И наступает темнота. Подготовьтесь к ней. Стоит маны 14. Все это я перечислил не зря. Именно эти заклинания я поместил в быстрый доступ. Угу. и такой есть. А в нем, вот уж беда бедовая, всего 8 ячеек. И то 8 за счет прибавки в 35% от силы мысли. Так было бы вообще 6. Что я в остальные две положил? Конечно, самое нужное. Первое — лечение из магии жизни. Не путать с исцелением из магии света, которой у меня нет и вряд ли когда появится. Лечение добавляет 3-7 пунктов здоровья, без учета коэффициента, а с учетом 6-15, и стоит 2 единички маны. Откат у него 2,5 секунды. Короче, можно строчить, как из пулемета. Только вот снова нюанс. Для срабатывания нужно руки? Ага, обе. На затылок врачу ему возложить. И как это делать в бою? Меня же мобы засмеют. Подумают, сдающегося пиндоса встретили. Ну да ладно, не до жиру. А жить захочешь, не так раскорячишься. И последнее окошко занял баф на ловкость из совсем непрофильной магии воздуха. На ловкость баф. Плюс 8 единиц с учетом усиления. Как раз компенсирует мой расовый штраф. И еще одна единичка, взятая по совету милой девушки с проникновенным голосом, вылазит в плюс. Дело в том, что с нулем в ловкости меня ведет и шатает. Я каждые 2 шага устаю. Могу споткнуться о пылинку. А если захочу почесать нос, 100 пудов промажу и попаду в пупок. Вот и приходится, просто для того, чтобы более-менее нормально двигаться, каждые 4 минуты на себя баф циркач накладывать. И снова, и снова. Девушку эту я, конечно, расцелую за такой полезный совет. Если встречу когда. Не будь этой единички, я бы, наверное, до сих пор из той пещеры не вылез. Базовых бафов уйма. Штук 20. Я бы их все на себя нацепил. Но привязка запоминания одного бафа к строке быстрого доступа занимает 10 минут. Предыдущее по-любому слезет, пока менять буду. Эх, надо бы количество слотов расширить. Но как? Дальше идут свойства, навыки, умения, комбоудары, защиты, увороты, сопротивления и дохрена всякого разного еще. В самом конце просто необъятный список крафтовых способностей. Совершенно на тот момент пустой. Из свойств самая интересная возможность стать одом, что в разы увеличит как мою личную боеспособность, так и лидерские таланты. С другой стороны, то же свойство режет мои боевые качества при бою в пати. На 10% на каждого члена пати, исключая пэтов. Но это временно. Пока одуром не стану. Потом этот негатив пропадет. А когда уродом, вообще бонус появится. 5% в плюс за каждого члена пати. Но опять-таки исключая пэтов. И, конечно же, приобретенное свойство. 100% защита от магии разума. Само собой, я ее выбрал. К чему мне ахиллесова пята? Навыки — это всякое такое, что качается по мере регулярного использования, но не магии. Например, владение тяжелым тупым оружием. Именно оно у меня в приоритете. Молоты, дубины и двуручные посохи. Ну и второй навык — ношение тяжелой брони. Умения. О, тут много всякого. Но вот полезного — сгулькин нос. Пожалуй, всего 2. Первое умение — гипноз. Я могу загипнотизировать любого условно-разумного моба. Неразумного не могу. И он в течение минуты будет мне полностью предан. Речь идет именно о мобах. Неписи, РБ, игроки и прочие обитатели этого мира не канают. Я уже пробовал. Именно из-за этого мне в этом трактире неделю прятаться нужно. Ну, уже меньше. И второе. Самовнушение. По идее, это очень мощный инструмент, дающий возможность наложить на себя комплект вечных супер-пупер-бафов. Но беда в том, что я уже врубил абсолютку от магии разума, когда первый раз проверить захотел. И у меня ничего не вышло. И до сих пор не вышло. Интересно, запорол я перса или просто что-то не так делаю? Комбо-удары. У меня их 4. Тычок-удар, удар-тычок, тычок-тычок и удар-удар. Никаких дополнительных свойств. Ну, типа оглушения, скорости атаки, подсечки или еще чего. Просто комбо. Неясно, нахрена нужное. Но тоже каждое со счетчиком, так что качать следует. Может, на высоких рангах откроется что? Защиты. От рубящего, колющего, дробящего, режущего, проникающего, отравляющего, сжигающего. Страниц на 15. Но все они нубские. Угу, откуда защиты-то? Ни брони, ни бижи, трусов и тех нет. Сопротивления? Тоже смешные. В чем отличие от защит? Ну, к примеру, урон 100 единиц. Защита поглощает 10 единиц. Итого меня долбанут на 90. А вот если сопротивление 10, то это уже 10% от урона, а не 10 единиц. Итого меня долбанут на... Тьфу ты, пропасть. Снова на 90. Ну да ладно, переписывать не хочу, и так все понятно. У ворота. Но тут вообще просто. От каждого вида дамага свой. Просто вероятность уклониться от попадания и не огрести совсем. Не мой случай. Ключевая характеристика тут — ловкость, а она у меня ниже плинтуса. Все. Вроде все описал. Устал. Пойду перекушу. Заодно этого рыжего террориста в себя приведу. Поспрашиваю. Может, расскажет, что важное. Из трактирщика тот еще следователь. День 7. Пергамент 5. Хм. Теперь у меня есть собственный холоп. Еще бы понять, как он у меня появился. Да и нафига он мне? Я ведь на соло игру заточен. Мне пати вообще ни к чему. Разве что как кишака его юзать. Боевых-то навыков у этого рыжего почти никаких. Зато сила и стойкость прокачаны, любой богатырь позавидует. Ну да, все верно. Рубить, таскать, двигать, тянуть. И все это в одиночку. Сильные руки и крепкая спина — профессиональные навыки. Владение топором на базовом уровне. Ну и сопротивление огню почти максимальное. Я это все знаю, потому что этот амбал рядом на полу сидит и медную монетку разглядывает. Еще и бубнит ей что-то. Ну, чисто горлом. Исходя из каких таких соображений, местные решили, что именно я должен заняться воспитанием этого придурка, неясно. И чего ради я должен нести ответственность за него? Я ведь его не приручал. Но местные так решили. И меня убедили. Ну, как убедили? Просто возражать я не осмелился. Их тут много. Побьют еще. У местных это запросто. Нет, не убьют, просто наваляют. Но приятного все равно мало. Думаю, просто он всех тут уже достал. Вот и воспользовались случаем. Отправить углежога куда-нибудь далеко и желательно навсегда, похоже, заветная мечта каждого окрестного жителя. Они все в свое время успели так или иначе пострадать от услужливого кретина. Рассказали кучу историй о его и своей жизни. Истории были бы смешными, не будь такими грустными рассказчики. Но, наверное, лучше по порядку. Сейчас подробно опишу, как это случилось. Пока впечатления свежи. И холоп на денежку молча медитирует. Как там пишут билетристы? Внизу царила суета и оживление. Если вы думаете, что оживленно суетилась толпа неписей, ошибаетесь. Суетился трактирщик. В одиночку. Пытался вытащить тушу углежога за дверь. На худой конец откатить к стеночке. Несколько посетителей сидели на лавках, заинтересованно наблюдали, но помогать не спешили. «Вы его не зашибли?» — спросил я. «Такого зашибешь», — пробормотал хозяин. «Вон скамья из-за него поломалась, паразита». Действительно, вокруг тела валялись обломки массивной деревянной скамьи, вытесанные из половинки бревна длиной 1.3 метра и шириной в 0.5 метра. Вообще вся мебель в трактире сделана основательно, чуть ли не на века. Эта вот скамья, наверное, пережила уже не 1000 драк. Ею этого несчастного и приложили. Интересно, кто? Кто его так? «А, так то доча моя, что тут подавальщицей работает. Она же, это, ну, немного того, этого». Трактирщик замялся, не решаясь выговорить страшное слово. «Да, доча у него то еще чудо. Смотреть со спины?» Идеальная фигура, крутые бедра, стройные ножки, копна черных, как смоль, волос. Попка, шейка, руки. Все здорово. Но когда доча поворачивается лицом, груди нет. Вернее, конечно, грудь есть, там не дырка. Просто сиськи отсутствуют. Усы, как у картауса рыжего уса. Борода мочалкой и взгляд битого жизнью алкоголика. Крючковатый нос, впалые щеки, торчащие в разные стороны редкие крупные зубы. Как мне уже сообщили по секрету, нарвалась девочка на проклятие. Хотела, мол, колдовать, научиться и ведьмой стать. Встретила в лесу монашку-странницу с черной повязкой на глазах да без креста. Та ее и одарила. Да, открыла в девушке дар. Но каждое колдовство, применяемое той, коверкает некогда прекрасное юное создание. Казалось бы, не колдуй, и все будет окей. Но иногда возникает необходимость. Причем это иногда случается регулярно. И чем дальше, тем больше. Вот как сегодня, например. А он стоит и глазами лупает. Мы его и так, и эдак, и кочергой, и метлой, и еще чем-то. Не помню уже. Только твердит, мол, денежку отдайте. Обещано, мол, денежка. А порук-то возьми и ляпни, бестолоча такая, не будет тебе никакой денежки. Ее хозяин в счет битого стекла заберет. Этот взбеленился, кочергу забрал и в узел связал. Поруку метлу в неприличное место засунул. Прямо сквозь портки. И уже замахнулся мне врезать. Тут дочь и помогла. Не то прибил бы меня этот бугай. Вон какие кулачищи. Из своего уголочка улыбнулась довольная похвалой доча. И меня передернуло. Хм. Вон той бородавки на носу раньше точно не было. Да и брови вроде прежде не срастались над переносицей. Шепнула тайное слово, скамья поднялась, да хряпнула супостата по маковке. Он как стоял, так и рухнул. Вон какой твердолобый. Сплошные убытки от него. Может, заберешь, а? Я даже откупных не попрошу, напротив, приплачу. Немного. Да не нужен мне холоп. Мне с ним только поговорить, и пусть идет с миром. Да о чем с ним разговаривать-то? О деревьях. Он с 10 лет в лесу жил, пенькам поклонялся. А маги? Тссс. Что, ты же мне сам? Ничего такого не было. Ты это, задрот, иди-ка ты к себе, не отсвечивай. Может, с этим помочь? Трактирщик скептически меня оглядел. Хмыкнул. Ну, попробуй, я вот не сдвинул. Туша неподъемная, чтоб ее. Я подошел к рыжему, возложил ему на лоб ладони и... «Денежку отдай!» — прогудел рыжий, распахнув голубые-голубые, совершенно без признаков интеллекта, гляделки. «Дам только сначала». «Ты что наделал?» — завизжал трактирщик. «Ты это зачем? Ему? Мне? Ты? Вот и забирай его тогда, раз оживил. Я-то надеялся, уже не очнется». «А штраф? Проще один раз штраф заплатить, чем этого при себе держать», — пробормотал хозяин. «А грех? Да какой грех? Несчастный ведь случай!» «Ага, ага». Молекулы воздуха броуновские движения прекратили, и все в одну сторону полетели. Лавку подняли, а тут он. «Чего?» «Молекулы. Ну, колдовство такое». «Точно. Дай запишу, как это по-научному будет, а то мало ли вдруг снова оказия». А там дознаватели, допросы. Но ты того не уклоняйся. Забирай этого. К себе в комнату. И сидите там. У тебя еще 5 дней оплачено, а я... Я этого все 5 дней бесплатно кормить буду. Вот ведь. Разорюсь я с ним. Вроде и не делает ничего, а все равно расходы. А денюжка? Да не нужен он мне. Из-за столов встали несколько местных. Подошли, обступили кружком. «Ты, бледный, не того». «Не этого». «Мы ведь все понимаем». «Но по всем законам». «Правилам». «Понятиям». «Ты ведь его вылечил?» «Вылечил». «Ну, шишка вон совсем пропала, значится, вылечил». «Ага, можешь сказать, жизнь спас». «Где моя денюжка?» «А раз спас, он, стало быть, твой». «Ведь для прежнего хозяина не вылечит его, он как бы помер». «Ага». «Вот и считается, что помер, а этот тот, что воскрес». «Воскрес, воскрес, не перечь, он уже твой». «А тот-то помер? А этого мы вообще не знаем». «Денюж...» «Короче, мы все думаем, что у трактирщика прав, на твоего холопа нету. Верно я говорю?» «Конечно». «А то». «Еще бы». «А я о чем? А я о чем?» затараторил трактирщик. «Нет, у меня прав. Бесправное я существо. А этот вообще бесплатно разлегся посредине зала, понимаешь, и не платит, и не встает. Задрот, забирай своего холопа. Ты не общий зал снял, и не весь трактир, а только пентхаус». Вот ведь понахватался у меня словечек, сволочь. Прописалось задание. Заботливый барин. Условия. Стать владельцем холопа и увести его с глаз трактирщика. Награда — холоп. Штраф за невыполнение — синяки и шишки. Принять? Да, нет. Вот так и стал я недорабовладельцем. По неволе. День 7, пергамент 6. «Пошли», — сказал я Амбалу. «Денюжку отдашь?» «Отдам, только не сразу». «А когда?» «Пошли со мной, — говорю, — будет тебе денежка, не сомневайся». «Хочу денежку сейчас». «Здесь нету, наверху, в комнате денежка». «А этот, мордастый, не заберет? Во зыркает». «Не заберу». Трактирщик скрипнул зубами и замахал руками. «Иди уже, скройся с глаз моих!» Мы зашли в темную душную комнату, бывшую некогда светлой и проветриваемой. «Садись. Сейчас я тебя поспрашиваю, ты поотвечаешь и сразу получишь денежку». «Не обманешь», — склонил голову на бок великан. «Угу, такого попробуй обмани. Левел я его не вижу, но, судя по фигуре, абсолютно все очки распределены в силу и вынос. В нем живого веса килограммов 160. И весь этот вес — стальные мышцы, бугрящиеся под застиранной льняной рубахой, ну, за исключением пары грамм мозга. Но это так, догадки. Вполне возможно, и их нет. А живет это существо исключительно на рефлексах. «Зуб даю», — сказал я, и вручил Амбалу найденный в щепках его же выбитый зуб. Зачем я его подобрал? Привычка. Привык по играм всякую дрянь собирать. Вдруг квестовая. Зуб в натуре квестовым оказался. Рыжий заулыбался, сунул зуб в рот и выразил желание общаться. «Шо надо?» «Ты вообще понимаешь, что произошло?» «Ага». Рыжий молчал. Я ждал. «И?» «А? И что?» «Шо-что?» «Мда. Ты хоть присядь. Хватит надо мной возвышаться». «В этом имбецили роста за 2 метра точно. Я реально боюсь, когда он рядом. Вот сейчас повернется неловко и задавит, как котенка». Рыжий осмотрелся, увидел мою кровать и плюхнулся на нее со всего маха твердокаменной задницей. Кровать жалобно скрипнула, хрустнула и сломалась пополам. «Ой!» — сказал Рыжий. Не успела осесть пыль, а я осознать, что именно случилось, дверь распахнулась и показался трактирщик. Лицо его почему-то сияло радостью. Наверное, услыхал стук да гром и подумал, что тут рыжего снова убивают. Увидел запутавшегося в одеяле углежога, пытающегося выбраться из останков кровати. Помрачнел. Молча покачал головой и с каменным лицом закрыл дверь. «У тебя имя-то есть, детинушка?» «Ага». И все. «Ну да, на вопрос ответил, зачет». Я вздохнул. Разговор обещал быть сложным. «И как тебя зовут?» «Нафаня!» «Вот что, Нафаня, раз уж свела нас судьба, давай знакомиться. Я Задрот, барин твой». «Значится, теперь ты будешь давать мне денюжки?» «Кормить!» — загнул сарделькообразный палец. «Обувать!» — загнул второй. «Одевать!» — третий. «По праздникам брашку ставить!» — четвертый. Фантазия, видимо, иссякла, а пальцы еще остались. Рыжий осмотрел его и сунул в похожий на огромную картофелину нос. «А Козьма тоже будет продолжать меня кормить? Он плохой барин, жадный!» Вынул козявку, придирчиво оглядел и слизнул. Меня чуть не стошнило. «Всего одну денежку дал за год. Ты не такой? 2 барина лучше, чем один. Я очень, очень кушать люблю». Настолько длинный, содержательный и связный монолог, видимо, утомил несчастного, и он с надеждой уставился на меня. От умственного напряжения на лбу рыжего появилась глубокая складка. «Кушать когда будем?» Вот ведь. Пользы от работника еще не было, а жрать уже требует. Да еще и денежку. Угу. И по совместительству трудиться норовит. Даже не трудиться, а столоваться. И кто из нас дебил? Когда время придет? Когда я скажу? Тут вопросы задаю я, молчать! Рыжий заткнулся, как обрезало. Фух. Так, слушай вопрос и отвечай, понял? Кивок. «Ты понимаешь, что теперь твой барин я?» Кивок. «Будешь мне служить?» Кивок. Задание «Заботливый барин» зачлось как выполненное, мигнуло, пропало, и мне зачислилось экспо. Эх, Чуточку дапа не хватило. А что делать еще умеешь, кроме как деревья рубить? Пожатие могучих плеч. А, ну да. Разрешаю говорить, но не все подряд, а коротко. Отвечать на вопросы и все. Ну, могу рубить, могу не рубить. Могу топор так спрятать, что хрен найдешь. У тебя что, тайники и ловушки прокачаны? Ась. Угу. Наверное, нужно описать общие свойства этого мира. А то как-то сразу я к событиям в трактире перескочил. Забыл, что хотел описать первые 5 дней моего тут пребывания. Итак. Вот блин. Откуда он ее взял? На Фане, я имею в виду. Сидит на полу и без хлеба жрет жирную копченую рыбу. А, ну да. Инвентарь. Инвентарь? У НПС? Интересно, что у него там еще заначено. Хм. Так вот, куда он топор прячет.